Но тучная женщина не может бегать быстрее, чем два мужика, хоть и потерявшая во времени из-за падения на старте. По-прежнему ничего не понимающие, но уже злые на тетку, которая отправила их на землю. Олег и Лешка догнали воровку, схватили за руки. Она вырывалась, поливала их руганью, обзывала хулиганами, бандитами и умоляла окружающих спасти ее от разбойников. К этой живописной группе, окруженной зеваками, мы с Любой подошли одновременно. Правый глаз у Любы заплывал краснеющей опухолью. Люба стонала от боли, зачерпнула пригоршню снега и прижала к глазу. «Кирка, что ты творишь?» Тот же вопрос читался на лицах Олега, Лешки. Подробностей желала и публика. «Эта женщина», — я постаралась говорить спокойно, тщательно артикулируя, «в поезде Москва-Нижний Тагил украла мои вещи и деньги». «Много?» — спросил кто-то из зрителей. $2000, — ответила я. «Нифига себе!» — присвистнул спросивший. «В данный момент», — продолжала я, — «на ней надета моя шуба. Лешка, ты что, не узнаешь мою шубу?» «Вроде узнаю», — подтвердил сын. «В милиции есть мое заявление». «Вранье, она все врет», — блажила воровка. «Моя шуба, личная, моя. Ничего я не крала. Люди добрые, на честную женщину напраслину возводят. Это что же делается?» «Необходимо вызвать милицию», — повторила я. Олег достал сотовый телефон и стал нажимать на кнопки. «Любочка», — повернулась я к подруге, — «очень больно. Извини меня. Но когда я увидела эту гадину, по милости которой хожу в шинели и считаю копейки, я не выдержала». «Да ладно», — махнула Люба рукой, прощая. Воровка Ира продолжала вопить. Люба на нее гаркнула. «Заткнись, туша жирная». «Сама жирная», — быстро ответила Ира. Олег закончил говорить по телефону и тоном, которого я никогда не слышала, приказал: «Прекратить базар!» «Гражданка», — обратился к воровке, — «не насилуйте напрасно свои легкие. Мы вас до приезда милиции не отпустим. Зрители могут расходиться. Представление окончено. Более ничего интересного не будет». Но зрители и не думали уходить. Перед ними были две сцены с одновременным действием. Ведь кроме нашей пьесы разыгрывалась драма на дороге, где водители побитых машин громко выясняли отношения с шофером джипа. Через некоторое время приехали стражи порядка, в избытке. Милиция за нами и ГАИ к месту столкновения. В милиции мы потратили уйму времени. Провели его большей частью бестолково. Оказывается, органы правопорядка делятся на подразделения, плохо между собой контактирующие. Мое заявление о краже покоилось в милиции на транспорте, а привезли нас в городской отдел. Пришлось снова все пересказывать. Лешка презрительно хмыкнул, когда узнал, что следователь не может по компьютерной сети вытащить мое заявление, и обозвал их деревней. За это, наверное, нас мурыжили несколько лишних часов. Любу хотели освидетельствовать на предмет нанесения телесных повреждений. Ира, которую никуда не увели, и она парилась вместе с нами, принялась вопить, что она фингал не ставила. Более всего я желала вернуть свою шубу, сбросить шинель и надеть, наконец, приличное пальто. Но шуба была вещественным доказательством. «Дам я тебе шубу», — воскликнула Люба, у которой кончилось терпение. «У меня их три штуки, и все утепленные». Она достала телефон и набрала номер мужа. «Антон, мы в милиции. Мне синяк жуткий под глаз поставили, а Киру ограбили. Но она воровку поймала, джип разбили, а также еще несколько машин. Где я? Ну, говорю же, в милиции. Какого города? А черт его знает. Мне подсказывают, мы в Екатеринбурге». «Что?» «Конечно, жива, если с тобой разговариваю». «Кира?» «Тут Кира и Лешка, и Олег. Кому трубку передать?» «На!» Она протянула трубку Олегу. «Антон хочет с тобой поговорить». «Привет!» — невольно рассмеялся Олег. «Почему твоя жена дурь несет?» Она передала ситуацию довольно точно. Да никто ее не избивал. Это ушиб от подушки безопасности. «До свадьбы заживет». «До моей свадьбы», — хитро подмигнул он мне. «Что?» «Согласен, с нами не соскучишься». «Да, помочь можешь. Организуй нам самолет или еще один автомобиль. Мы постараемся его не бить. А сейчас я спрошу адрес отделения милиции и продиктую тебе». самолет